Глава 17. «Вот здесь ее и повесили», — звучным голосом произнес Грумс, хозяин дома, и показал дрожащим пальцем на темную деревянную балку в коридоре мансарды. Кучер затянул петлю на шее бедной девушки, перебросил веревку через балку и тянул за нее, пока жертва не перестала брыкаться и извиваться. Он замолчал, и в его мертвенно-бледном лице промелькнуло что-то жуткое. Даже сейчас еще видно, как врезалась веревка в дерево. Венди Геннон, наблюдая по двум экранам своего пульта за съемкой маленького спектакля, невольно отметила, что Грумс идеально подходит для этого фильма. Из него получился превосходный гид по сверхъестественному, и без всяких сомнений он немало поработал над своей внешностью. Поношенный костюм на размер больше его тощей фигуры, 6 футов и 6 дюймов ростом, седые волосы мочалкой и ввалившиеся глаза. Геннон подозревала, что эффект усиливает разумная талика косметики тут и там. А этот человек явно разбирался в том, как создать нужную атмосферу, судя по тому, как он протестовал, когда осветитель пытался установить прожекторы в тусклом интерьере здания. Понятно, как населенный призраками дом Монтгомери стал одной из главных достопримечательностей Саванны. «С тех самых пор», — закончил Грумс, — «как только пробьет полночь, это и происходит». Гид указал длинным паучьим пальцем на балку, и Геннон шепотом велела оператору второй камеры увеличить кадр со следом веревки на дереве. Она оглянулась на Мюллера. Наклонив голову, он с непроницаемым выражением лица слушал рассказ гида об убийстве. 200 лет назад здешний кучер обручился со служанкой, и все шло хорошо, пока этот мерзкий тип не вообразил, что невеста ему изменяет. Рассвирепев от ревности, он ворвался в ее спальню в мансарде, накинул петлю девушке на шею, вытащил ее в коридор и повесил на выступающей балке. А потом вернулся в свою комнату, лег на кровать и перерезал себе горло. И не один раз, а дважды. Грумс взял паузу, театрально вдохнул полную грудь воздуха и приподнял кустистые брови. «Не каждую ночь, разумеется, но довольно часто. Десятки свидетелей могут подтвердить, что слышали ужасные звуки убийства. Все показания совпадают. Начинается каждый раз с приглушенного крика, который быстро стихает. Затем следует звук перетаскиваемого по коридору тела. Потом слышен стук тяжелой веревки, переброшенной через балку, и безошибочно узнаваемое шуршание, скользящей вверх петли. После слышно, как раскачивается веревка под аккомпанемент сдавленных хрипов. А потом...» Грумс снова выдержал паузу. «Потом пройдет несколько минут, и вы услышите тяжелые, медлительные шаги по коридору, стук открывающейся и закрывающейся двери, скрип кроватных пружин, и вдруг различите влажное бульканье из перерезанного острой бритвой до самого шейного позвонка человеческого горла». Геннон идеально записала это заученное выступление на обе камеры, и Бетс приказал закончить съемку. Он выглядел очень возбужденным и довольно потирал толстые руки. «Потрясающе! Просто потрясающе! Герхард, ваш выход!» Мюллер, понимающе кивнул. Он открыл большой жесткий кофр, который сам же и затащил на верхний этаж. Внутри, в пенопластовых гнездах, лежали его инструменты. «Снимайте их!» — приказал операторам Бетс. «Нет!» — резко возразил Мюллер. «Я ведь вам уже объяснял, мистер Бетс. Я не разрешаю снимать инструменты, когда они находятся внутри футляра. Вы можете фотографировать только используемое оборудование». «Ну хорошо», — раздраженно ответил Бетс. Геннон придержала камеры, пока Мюллер доставал из кофра допотопный осциллограф с круглым экраном, камеру в чехле, серебряный прут, расходящийся на конце буквой «Y», как лоза лозоходца, и пластинку темно-дымчатого полупрозрачного камня, вероятно, обсидиана. Мюллер разложил все это на полоски черного бархата и кивнул Бетсу, разрешая съемку. Геннон, в свою очередь, подала знак операторам. Бетс вошел в кадр с освещенным снизу бледным лицом. «Уже почти полночь. Время, когда, как говорят призраки кучера и горничной, заново проходят путь к своей ужасной кончине. Доктор Герхард Мюллер уже установил свои высокочувствительные приборы и инструменты, одни из которых относятся к периоду Средневековья, а другие — его собственные изобретения. Это оборудование поможет нам обнаружить то, что специалисты называют «спиритуальными турбуленциями», то есть призраков и другие паранормальные силы. Полночь. Наблюдения начинаются. «У вас все готово, доктор Мюллер?» «Да», — ответил тот. Наступила тишина. Наконец Геннон легонько подтолкнула локтем Бетса. «Вместе с нами», — продолжил Бетс, — «сюда пришла хорошо известная в саванне историк сверхъестественного миссис Дейзи Файетт». Камера повернулась к грузной пожилой женщине, стоявшей рядом с Мюллером. Бетс поморщился. Он собирался разрешить этой некиногеничной особе несколько слов за кадром, но Геннон убедила его, что появление местного историка, короткое и единственное, придаст фильму больше достоверности. К тому же она была так напудрена, что сама по себе выглядела пугающе. Миссис Файетт шагнула вперед и заговорила на удивление музыкальным голосом. «Историки полагают, что в доме Монтгомери чаще всех прочих мест в саванне появляются призраки. По мнению ученых, это связано с ужасной жестокостью произошедших здесь событий. Эти двое несчастных созданий, как преступник, так и его жертва, в сущности, оказались пойманы в повторяющийся цикл посмертия. В спиритуальном мире времени не существует, и неприкаянные души могут оставаться в этой воронке или водовороте столетиями». «И могут превратиться в вампиров?» — спросил Бетс. «Как саванский вампир?» Женщина замолчала, сбитая с толку неожиданным вмешательством. «Даже не знаю. Саванский вампир — это совершенно иная легенда». «Хорошо, достаточно», — сказал Бетс и повернулся к Геннон. «Мы смонтируем все позже». Геннон мысленно пометила себе проследить, чтобы Бетс вовсе не выбросил этот эпизод при монтаже. «На меня! Через 5 секунд!» — сказал ведущий, снова изобразив улыбку, как только камеры ожили и качнулись в его сторону, и продолжил, не потрудившись поблагодарить миссис Файетт. «А сейчас доктор Мюллер направит всю необычайную мощь своего оборудования на то самое место, где произошло убийство, и в то самое время, когда оно случилось, чтобы обнаружить и при определенной доле удачи сфотографировать спиритуальные возмущения». По включившемуся экрану осциллографа лениво побежали зеленые синусоиды. Мюллер обеими руками поднял серебряную лазу, сверкнувшую зеркальной полировкой. Обе камеры следили за каждым его движением, пока он медленно обходил площадку под изношенной балкой. Старинные напольные часы в дальнем конце коридора пробили полночь. Опустилась тишина. Даже Геннон, уверенная в том, что все это чепуха, ощутила легкий озноб. От дубля к дублю свет в помещении все больше тускнел и рассеивался. Старый прием, еще времен целлулоидной пленки, но до сих пор эффектный. Обстановка тоже была атмосфернее некуда. Уродливая викторианская мебель, потрескавшиеся зеркала и потертые ковры. Грумс и Файетт стояли подаль, наблюдая за происходящим. Файетт, явно обиженная тем, как бесцеремонно ее прервали, похоже, посылала кому-то СМС-ку. Бой часов отразился от стен и затих вдалеке. Опять наступило безмолвие. Мюллер расхаживал туда-сюда по коридору, словно караульный. Через 10 минут он остановился, отложил свою лазу и взял обсидиановую пластину. Поднес к лицу и смотрел сквозь нее то в одну сторону, то в другую. Казалось, целую вечность, пока, наконец, не положил ее обратно на черный бархат. «Ну как?» — спросил Бетс. «Что вы обнаружили? Теперь будете фотографировать?» Вместо ответа Мюллер лишь попросил. «Отведите меня в комнату, где кучер перерезал себе горло». «Сюда, пожалуйста», — сказал Грумс. Мюллер поднял лазу и обсидиан, ассистенты взяли осветительные приборы и все вместе отправились следом за хозяином дома в маленькую спальню в дальнем конце коридора. Камеры продолжали работать. Спальня была тесной и скудно обставленной. Мюллер приготовил свои инструменты, и действо продолжилось. Он снова медленно прошелся с серебряной лозой по комнате и с особенным вниманием склонился над кроватью. Потом осмотрел комнату сквозь кусочек обсидиана, разрешив и Геннон недолгую съемку через пластинку, которая сделала все вокруг тусклым, размытым и отчасти призрачным. «Да, Мюллер знает свою работу», — подумала Геннон. Еще 15 минут прошло в молчании, а камеры все работали. Геннон сожгла чертову тучу гигабайт, и монтировать фильм будет теперь мучительно больно. Но она не могла рисковать, опасаясь что-то пропустить. Наконец Мюллер остановился и с долгим вздохом повернулся к съемочной группе. Бетс подошел к нему. «Доктор Мюллер, мы сгораем от нетерпения узнать, что вы обнаружили. Расскажите нам скорее!» Мюллер поднял глаза. «Ничего». «Ничего? Что значит «ничего»?» «В этом доме нет привидений», — ответил Мюллер. «Я не обнаружил никаких турбуленций. Здесь ничего нет». «Как это так?» — возмутился хозяин дома, срываясь на крик. «У нас есть свидетели! Десятки свидетелей за многие годы! И все они пережили встречу с призраками!» «Может быть, мы неправильно выбрали ночь?» — предположил Бетс. «И призраки просто были... пассивны?» «Выбор ночи не имеет значения», — мрачно ответил Мюллер. «Здесь ничего нет. Даже если призраки никак не проявляют себя, возмущение можно измерить, но мои приборы не зафиксировали никакой спиритуальной турбуленции. Если здесь и были духи, они давно исчезли. Это просто пустой дом, быть может, приманка для туристов, но ничего больше». «Стоп! Стоп!» — прокричал Бетс и набросился с яростными упреками на Мюллера. «За каким чертом вам все это понадобилось, Герхард? Это же самый богатый привидениями дом во всей проклятой саванне! И что мне теперь делать с этим бесполезным материалом?» Побагровевший Грумс одобрительно закивал. «Может быть, проблема не в доме, а в ваших фокусах-покусах!» — с презрением показал он на оборудование Мюллера. «Призраки здесь есть! Просто вы их не нашли!» Мюллер бросил на него испепеляющий взгляд, но ничего не ответил. Он вернулся в коридор и принялся укладывать свои инструменты в кофр. Позабытая всеми Дейзи Файет попыталась что-то сказать, но Бетс лишь отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Выведите ее отсюда!» — велел он одному из ассистентов. Бетс повернулся к охотнику за привидениями и сказал, стараясь не повышать голос. «Послушайте, Герхард, мы потратили немало труда и средств, чтобы все устроить. Это превосходный дом с привидениями. Не согласитесь ли вы попробовать еще раз и сделать так, чтобы ваше оборудование работало?» Мюллер выпрямился и ответил ледяным тоном. «Мое оборудование работает». «Ради всего святого, Мюллер, постарайтесь, чтобы оно работало лучше!» Мюллер впился взглядом в Бетса. «То, чем я занимаюсь, не цирковое представление. Это серьезное дело. Это наука». Он помолчал и продолжил. «Вы еще обрадуетесь, что у вас есть только что снятый материал, мистер Бетс, потому что когда мы найдем что-нибудь в другом месте, на что я очень рассчитываю, наша неудача здесь только добавит убедительности этому открытию». Бетс внезапно притих. А через мгновение в уголки его губ прокралась едва заметная улыбка. «Я понял, что вы задумали, Герхард. Приношу свои извинения». Мюллер коротко кивнул. Бетс оглянулся на Геннон. «Работаем!» Геннон дала сигнал продолжить съемку, и Бетс серьезным лицом повернулся к камерам. «Как вы только что убедились, обнаружить присутствие сверхъестественного — непростое дело, требующее деликатности и научного подхода. Призраки не появляются по нашему капризу. Доктор Мюллер ничего здесь не нашел, и, учитывая его репутацию, это означает, что здесь ничего и нет». «Ничего нет?» — возмущенно выкрикнул Грумс. «Всем известно, что это самый лучший дом с привидениями в саванне!» «Скоро всем станет известно, — спокойно ответил Бетс, — что это просто приманка для туристов и ничего больше. Мошенничество, разоблаченное доктором Мюллером». «Да как вы смеете?» — вознегодовал хозяин дома. «Уберите от меня свои камеры!» Он в ярости показал на камеры, которые, конечно же, продолжали работать, снимая его лицо крупным планом. «Это клевета! Я подам на вас в суд!» Но Геннон не прекращала съемку. Господи, это были бесценные кадры. Она восхитилась тому, как ловко Бетс выкрутился из очередной неудачи. И в который раз уже задумалась, не окажутся ли в конечном итоге фокусы Мюллера чем-то стоящим.